прозу Василия Дмитриевича «Его сны поэта». Три новых рассказа из задуманной им книги «С Пушкиным на балу», «Черная прядка букета» и «Катаклизм». Сколько в них мудрости, сколько юмора, характерной федоровской иронии, особенно в «Сне», где все происходит в родной деревне поэта Марьевке. Самое удивительное, что сны эти воспринимаешь как реальнейшую реальность. Между фантазией снов и картинами живой жизни, окружающей поэта наяву, вы не чувствуете никаких соединительных швов, столь органично и естественно они стыкуются, переходя из одного качества в другое. Стремление Василия Федорова проникнуть как бы по ту сторону нашего сознания и более нашего земного бытия потрясает своей дерзкой доказательностью и философским прозрением. Естественно, что, выстраивая свои сны, Василий Федоров учитывал многовековой опыт народной фантазии. Более того, он смело опирался на этот опыт, на мир народной сказки, мудрость притчи. Однако он был самостоятелен и оригинален. До Василия Федорова таких снов поэта в литературе не было. Всего 6 журнальных страниц. Такова площадь, занимаемая одним из снов. Катаклизмом. Казалось бы, на такой ограниченной площади трудно, а то и просто невозможно, развернуть эмоционально зримые, впечатляющие, реальные картины гибели Земли, гибели человека, и вместе с тем указать реальные силы и пути предотвращения возможной мировой катастрофы, того всемирного катаклизма, угрожающего в наш атомный век жутким реальным кошмаром. Повторяю, казалось бы, на такой площади это сделать невозможно, но безграничны возможности слова, если перед нами подлинный талант. Сны поэта еще раз убеждают нас в этом. В нашей современной литературе, включая научно-фантастическую, трудно найти столь афористически емкое, образное описание картин возможного крушения мира, особенно в плане зримого показа распада нравственных основ цивилизации и, вместе с тем, неистовой веры в светлый идеал человеческого разума, имя которому — коммунизм. Когда читаешь «Катаклизмы», то ясно видишь, что тревожит истина великого поэта, чем он прежде всего озабочен. «Катаклизм» невозможно пересказать. Это эпическая, трагическая, оптимистическая поэзия в прозе. Ее надо читать и перечитывать, каждый раз открывая для себя что-то новое в этой, не побоимся сказать, гениальной вещи. Василий Федоров все время держит нас, читателей, в напряжении. Фабула его снов насыщена острыми, неожиданными конфликтными ситуациями, интригующими поворотами сюжета. Давно уже не доводилось читать такой очаровательной прозы. По-пушкински богатой в слове, предельно естественной в своей ногой простоте и легкости. Уже сегодня сны поэта в нашей словесности бесспорно явление примечательное и во многом уникальное. Я коснулся лишь одного сна, а другой — с Пушкиным на балу. Какое проникновение в эпоху поэта, его окружение, наконец, его быт, в отдельные штрихи и, казалось бы, незначительные случайные детали этого великосветского бала. А сам образ Пушкина, насколько он естественен и непосредственен, как живой. Превосходно в сне шумная праздничная картина бала, где встречаются два поэта. Кажется, что ты сам присутствуешь на этом балу. Когда читал «Федоровский сон» с Пушкиным на балу, невольно думал, как хорошо было бы, если бы Василий Дмитриевич смог вернуться к пушкинской теме. Какую преотличную повесть, а то, глядишь, и роман о великом поэте мог бы он создать. Ведь Пушкин так ему близок, он так тонко чувствует его душу, ощущает пушкинский ум и сердце, так глубоко сидит в пушкинской эпохе. Наконец, будучи сам выдающимся поэтом России, Василий Дмитриевич острее и полнее других мог бы рассказать о трагической судьбе великого Пушкина, не склонившего гордой головы перед царем. Пушкина — пророка России. Спустя некоторое время при встрече я попытался уговорить Василия Дмитриевича продолжить то ли в снах, то ли в другой прозаической форме его встречи с Пушкиным. После довольно длительного молчания он заметил: «Возможно, ты и прав. Надо подумать. Хотя о Пушкине так много написано». Не только поэмы и стихи, но и проза Василия Дмитриевича наглядно убеждает нас в непреложной истине. Трагическое доступно лишь перу художника, сердцу которого доступны надежда и вера, для которого трагические картины не закрывают ощущение рассвета. Трагическое в искусстве требует от художника самоотдачи его души и сердца, требует мастерства, а значит, творческой свободы, полной раскованности и овладения тем жизненным материалом, который положен в основу данного замысла. Все это должно совершаться ради главного – человека, раскрытия диалектики его души. Как однажды справедливо заметил Василий Дмитриевич, в любом искусстве все начинается с человека и кончается человеком. Человек меняется, и для меня новатор тот, кто наиболее точно и полно изобразит его душевный мир. Цельность натуры, искренность чувств, романтика постоянства, любовь, делающая жизнь прекрасной, неприятие всего мещанского, что убивает, калечит душу, таковы некоторые отличительные черты федоровских героев. Каждый из них прост и мудр, как сама жизнь.